Глава 45. Джузеппе соединили с полковником Сезаром. «Да», — сказал он Джузеппе, — «очень похоже, что это наш человек. Слушайте меня внимательно. Он очень опасен, и я хочу, чтобы вы четко выполнили мои указания. Вы меня поняли?» «Да, сеньор». «Где вы сейчас находитесь?» «На заправочной станции по дороге в Чивитавекью». «А он сейчас у вас в кузове?» «Да». Этот разговор начал раздражать Джузеппе. «Похоже, что я влез не в свое дело», — подумал он. «Не делайте ничего, что могло бы вызвать у него подозрения. Возвращайтесь к машине и продолжайте ехать дальше. Дайте мне номер своего грузовика». Джузеппе так и сделал. «Отлично. Мы обо всем позаботимся. А теперь трогайтесь в путь». Сезар повернулся к полковнику Джонсону и кивнул. «Он у нас в руках. Дорогу я прикажу заблокировать, а мы на вертолете прибудем на место через 30 минут». «Идемте». Положив трубку, Джузеппе вытер вспотевшие ладони о рубашку и направился к грузовику. «Ой, надеюсь, что они не будут стрелять. Мария мне голову оторвет за это. Но, с другой стороны, если вознаграждение будет приличным...» Он забрался в кабину и тронулся вперед по дороге в Чивитавекью. Через 35 минут Джузеппе услышал над головой шум вертолета. Он посмотрел вверх и увидел, что это полицейский вертолет. Впереди дорогу перегородили две полицейские машины, за которыми прятались полицейские с автоматами. Вертолет приземлился в стороне, у дороги. Из него вылезли Сезар и полковник Фрэнк Джонсон. Приближаясь к полицейскому коридору, Джузеппе сбросил газ, выключил зажигание, выскочил из кабины и побежал к офицерам. «Он там! В кузове!» — закричал он. Грузовик остановился. «Окружайте!» — крикнул Сезар. Полицейские бросились к грузовику, держа оружие наготове. «Не стрелять!» — крикнул полковник Джонсон. «Я сам его возьму!» Он подошел к кузову грузовика. «Выходи, Роберт!» — крикнул он. «Все кончено!» В ответ не раздалось ни звука. «Роберт! Даю тебе 5 секунд!» Тишина. Все замерли в ожидании. Сезар повернулся к своим людям и кивнул. «Нет!» — вскричал полковник Джонсон. Но было уже поздно. Полицейские открыли огонь по кузову. Можно было оглохнуть от грохота их автоматов. В воздух полетели обломки ящиков. Еще 10 секунд, и огонь прекратился. Полковник Джонсон запрыгнул в кузов и начал разбрасывать ящики и коробки. «Его здесь нет», — сказал он, оборачиваясь к Сезару. День 19. Чивитавекья, Италия. Чивитавекья — это старинный римский порт, защищенный громадным фортом, строительство которого Микеланджело завершил в 1537 году. Это один из самых загруженных портов в Европе, обслуживающий все морские перевозки в Рим и на Сардинию, и обратно. Стояло раннее утро, но работа в порту уже шла полным ходом. Роберт прошел мимо железнодорожных пакгаузов, зашел в маленькую тротторию, полную острых запахов пищи, и заказал завтрак. Алкиона будет ждать его в назначенном месте на острове Эльба. Он был благодарен Сьюзан за то, что она вспомнила об этом. Во время медового месяца они 3 дня не выходили из номера, занимаясь любовью. И Сьюзан тогда сказала ему: «Ты не хотел бы пойти поплавать, дорогой?» Роберт покачал головой: «Нет, я не могу пошевелиться. Я мог, пока не увидел Эльбу». Сьюзан рассмеялась, и они снова занялись любовью. Слава богу, что она вспомнила этот палидром. Теперь ему оставалось найти лодку, которая доставила бы его на Эльбу. Он шел по улицам, держа путь к гавани. Там было полно моряков, грузовых судов, моторных лодок и частных яхт. При виде этой картины у Роберта заблестели глаза. В такой толпе можно было затеряться и благополучно добраться до Эльбы. Подходя к причалу для катеров, он заметил темный неприметный седан, припаркованный за полквартала от причала, и остановился. У машины были государственные номера, а внутри сидели 2 мужчин и следили за причалом. Развернувшись, Роберт пошел в противоположном направлении. Среди портовых рабочих и туристов он заметил переодетых детективов, старавшихся не выделяться в толпе, но Роберт сразу засек их. Сердце его учащенно забилось. Как им удалось выследить его? И тут он понял, в чем дело. «Боже мой,